Глава шестая. Взгляд в прошлое. Ранним морозным утром на периферии зоны, всего в километре от кордона, из-под земли выходили люди. Много-много людей. Шесть из них уже давно, часа два, стояли там, среди руин крошечного человеческого поселения. Четверо также одетых и вооруженных людей появились на поверхности только что, в сопровождении двух десятков очень пестро одетых, судя по внешнему виду и вооружению, сталкеров, причем нейтралов и новичков. Оружие простое, брони нет вовсе. И сильный испуг почти на всех лицах. Едва последний из них показался наверху, двое в броне с автоматами, внешне напоминавшими американские штурмовые винтовки М-16, начали выкрикивать короткие приказы, указывая пальцами на тех или других новичков зоны. Указанные отходили в сторону и ждали. Так толпа новичков была разделена на две ровные группы по 10 человек. — Ну, давайте. Док, осторожней там. Жакан, присматривай за этими ушлепками. — последовал кивок в сторону новичков. — Все путем будет, босс, — ответил наглый лицом и немного сумасшедший глазами человек по имени Жакан. — Велес, ты сам лучше осторожней будь, — рёк серьезный пожилой человек, названный Догом. — Я опасность чую лучше, чем собака, а ты... Он замялся и, буркнув что-то неразборчиво, закончил так. — В общем, кружок и назад, как договорились. — Ну, конечно, — воскликнул Велес. — Кружок туда, кружок обратно, еще один контрольный и все. Сразу назад. — Млять, — буркнул Роман, а Жакан пару раз хохотнул. — Двигаем. Монгол даже не кивнул, вообще, как робот среагировал, просто двинулся впереди отряда, в сторону холма. Отряд Монгола и Велеса сегодня должен был пройти по поселку, где они весной искали, но так и не нашли вход в комплекс. Зачем им это понадобилось? Как пояснил Велес новичкам, из которых более половины абсолютно не годились для условий зоны, они должны были обследовать поселок на предмет артефактов и мутантов. Первое — собрать и тщательно упаковать, второе — уничтожить. Только на этот раз Велес свой чемоданчик особо не забыл. Его нес один из добровольцев, вынужденный теперь держать свой автомат одной рукой. Парень возмущаться не пытался, так как добровольцем его назначил лично босс. Задачей отряда Романа было обследовать кромку полей, идущих к кордону. Затея опасная из-за возможности появления вертолетов коалиции, но полезная. Почему — никто не знал. Только Роман и Велес. Эти два десятка новичков еще никак себя не показали. Они не были в зоне ни разу. И, как решил босс, пора было вывести туда всех, кто еще не был испытан в условиях боя. Их получилось ровно 20. Для экономии времени было решено разделить их и вывести в зону под присмотром. Роман возглавил одну группу, Велес — вторую. Тех, кто переживет этот поход, планировалось, так сказать, зачислить в ряды. Работы на базе становилось все меньше, надобность в людях постепенно сходила на нет. Отправить их обратно арабу было нельзя. Оставлять же на базе, тратить на них продовольствие, давать им броню, не проверив, на что они годятся, Велес не желал. Как истинный босс организации, он не собирался тратить ресурсы впустую. Предложение Романа набрать из этих людей, из женской их части, штатных проституток второго сорта, было озвучено вчера вечером. Число желающих заняться сим по-прежнему равнялось нулю. Смертники, присланные арабам, почему-то не считали себя таковыми. Практически все они свято верили, что им дают второй шанс, возможность отработать свою вину здесь. Наивные люди. Их послали на смерть, а они так и не сняли розовых очков. Как-то ночью, будя их по одному, Велес приватно переговорил с теми, кто выжил после похода по холмам, и с теми, кто пережил атаку наемников. Абсолютно разные истории, с одним общим знаменателем. Был тут парень, который взял в долг крупную сумму, но не смог вернуть. Увы, он понятия не имел, что эти деньги принадлежали организации, и не знал, какой суровой будет расплата за невозвращенный долг. Девушка, выполнившая немного криминальную работу для одного из боссов, ее должны были убрать как ненужный след, но прислали сюда. Парень, подрядившийся украсть одну вещь, но решивший, что ему эта вещь куда полезнее, чем заказчику. Его взяли, когда он вещь сию продавал иностранному чудику. Интерпол взял, а передал не властям или под суд справедливый, а людям заказчика. Эти люди представляли организацию. Пожилая женщина, больше всего напоминавшая обычную домохозяйку, она зарабатывала на жизнь, разводя народ на денежку. Ей не повезло, не того развела и не смогла компенсировать нанесенный ущерб. Ее бы просто закопали где-нибудь, но араб кинул клич по всей сильно разветвленной структуре, и пожилая дама отправилась в зону, а не в могилу с двойным дном. Был среди них и сотрудник милиции. Над его историей Велес смеялся до слез, так что к ее окончанию бывший милиционер был весь красный от стыда и злости на себя, Велеса и весь окружающий мир. Парень никогда не брал взяток, всегда работал только по закону. Что интересно, и это Велеса даже поразило, парень был профи и умел работать в милиции, согласно законодательству, что на землях русских редкостью являлось величайшей. Соответственно, должность низкая, успехов немного, врагов выше крыши. Случилось бедолаге как-то нарыть огромнейший компромат на целое отделение милиции. Взятки, вымогательства, превышение полномочий, полный набор, даже убийство. Не веря ни капли в мундир честный милицейский, который давненько уже тухлятинкой пахнет, он все доказательства отдал в прокуратуру, а документы скопировал во множестве экземпляров и отправил в средства массовой информации. Какой скандал поднялся! Ужас! Но через неделю пошли многочисленные опровержения в прессе, а его пришли и арестовали за фальсификацию, клевету и убийство человека, которого он никогда в жизни не видел. И меньше чем через 2 месяца бедняга уехал по этапу в самую обычную зону, где ждали его сексуальный террор, ведро с дерьмом и заточка в бок. Только до зоны он не доехал. Парня изъяли у стражи порядка и отвезли сюда, в зону. Он до сих пор не понимал, как так получилось. Ну, Велес, добрая душа, он и объяснил, насмеявшись в волю. «Ну и дурак же ты! Кто-то из них, а может даже и все, работали на нас. Только и всего. Да, кстати, молчи, что ты красный. Братва зарежет». Вот так. Все эти люди подлежали уничтожению, но араб прислал их сюда. Целую толпу людей, отобранных без всякой системы по одному лишь признаку, списаны в утиль. Послать сюда таких — все равно, что приговорить их к смерти, но араба, видать, глубоко задела эта туалетная бумага. Вот он и пошутил в ответ. «Ну, хоть так, мог ведь и вовсе людей не дать. Тогда до января бы строились, а груз разгружать закончили бы по колено в сугробах». На холм взобрались без происшествий. Велес впереди, монгол рядом с ним. За ними нестройно толпой 10 вооруженных бойцов, получивших весьма краткую информацию о том, как здесь себя вести. На вершине стояли долго, смотрели вниз через оптику своих автоматов. Монгол и Велес. У новичков оружия оптики не имело, как и подствольников. Простые АК-47 и по 2 запасных рожка. Пистолетов им тоже не дали. По причине возможности гибели некоторых из них в аномалиях, Велес решил, что лучше потерять оружие поменьше и подешевле. Краткая команда, и отряд начал спуск вниз. Шли плотной цепью, плюс несколько человек шли за цепью, наступая на пятки, вздрагивая от каждого шороха и мечтающие только об одном — поскорее вернуться на базу. Спуск прошел просто отлично. Ни аномалий, ни мутантов. Все шло прекрасно. И Велес хмурился все больше. Вот он, закон великой подлости в действии. Когда неприятности нужны, не дождешься. Когда все у тебя в розовом и кажется, что жизнь прекрасна, неприятности сыплются, как из поганого мешка. Впрочем, он зря хмурился. Следовало помнить, что это за место такое. Тут день можно считать хорошим, только если у тебя мешок полон артефактами. Ты сидишь в норе торговца, у тебя полно еды и выпивки, и можно отдыхать. Все другие дни плохие. Сталкерская мудрость. Окраинные дома, уже изрядно порушенные, прошли спокойно. Знака, обозначавшего, что пора рассеяться по местности, новички не поняли. Так и шли кучкой. Даже цепь сломали. Велес с монголом двигались по главной улице, держа оружие наготове и поглядывая по сторонам. Шли рядом, но и не слишком близко, чтобы у товарища в случае опасности было место для маневра. Новички, шедшие по их следам, о таких вещах не думали. Ширина улицы позволяла идти широким строем по 4-5 человек и не мешать друг другу. Что будет, если нападет мутант? Новички не думали, они просто боялись. Они миновали один полностью разрушенный домик. Остался только фундамент в метр высотой. Между ним и вторым домиком, у коего только крыши не хватало, имелся узкий проход, поросший кустарником. Сейчас все это высохло, превратившись в полосу выбеленного солнцем, как попало разбросанного сена, отсыревшего после того, как растаял первый снег. По такому сену очень легко подкрадываться бесшумно. Один из новичков посмотрел туда и, вскрикнув, поднял оружие. Прежде чем остальные поняли, в чем дело, парень выпустил очередь, она легла намного выше, повредив стены домиков, и, дико визжа, упал наземь. Люди поднимали оружие, пытаясь поймать на мушку неясную черную тень, только что сбившую с ног их товарища и теперь тащившую его в проход под высохшие кусты. К сожалению, поднять оружие и выстрелить в эту тень смогли только двое. Оружие остальных натыкалось на спины товарищей стволами либо прикладами, и они просто не могли стрелять, не зацепив товарищей. Один прицелился и вжал курок, но локоть неудачно повернувшегося соседа сбил оружие в сторону. Итог. Один пропал неизвестно куда, мутант не был даже ранен, а народ перепугался до смерти. «Что это было?» — спросил один из них, всем телом трясясь от страха. «Игла. Черный пес зоны», — ответил Велес, сейчас державший на прицеле проход. «Там все было в крови. Земля, стены, даже кустарник. Похоже, пес порвал горло жертвы только здесь, в кустах». Несмотря на полученный опыт, люди продолжали идти плотной группой и вновь поплатились за это. Дошли до перекрестка, по знаку босса двинулись дальше, свернув налево. Когда воздух разорвал дикий вопль, Велес крутанулся на месте, направляя ствол назад. Один из людей висел в воздухе под острым углом к земле и, вцепившись во второго обеими руками, дико кричал. Второй пытался вырваться из мертвой хватки товарища, но не мог. Что-то тащило первого за ноги, в самый центр слабо колыхавшейся прозрачной сферы. Нужно было действовать. Первому конец, его не спасти. Велес вскинул автомат к плечу, прицелился в кисть рук зависшего в воздухе парня и вжал курок. Пули пошли кучно, как надо. Махая культями, мужчина по-прежнему орал, но в сферу его тащило все быстрее, и с ужасным хрустом ноги парня ломало на глазах. Сфера будто старалась свернуть его покомпактнее. Пару секунд, и переломанное тело полностью затянуло внутрь сферы. Стало тихо. Только с влажным хрустом в воздухе колыхался неровный крупный шар. Черно-красный. С кусочками чего-то очень белого. Походило на блестки, если не приглядываться. Если присмотреться, становится видно, что это вовсе не блестки, а обломки раздробленных костей. «Всем сидеть, блядь!» — рыкнул Велес, когда новички, сжавшиеся к стене здания, начали шевелиться. Они тут же прекратили. Оружие наставили на окружающий мир и замерли в ожидании новых неприятностей. А босс, опустив автомат, внимательно смотрел на шар, продолжавший колыхаться, размалывая в атомную пыль, плоть, одежду и оружие проглоченной жертвы. Сейчас внутри этой сферы идут процессы, вполне нормальный для гравитационной ямы, где-либо вблизи двойной звезды, но абсолютно невозможный для условий не только Земли, но и вообще любой планеты с гравитацией и магнитосферой. Там, вблизи двойных звезд, эти процессы идут миллионы лет. Внутри этой аномалии они проходят весь цикл в течение пары минут, а затем все идет по иному сценарию, по тому, который, в свою очередь, никак невозможен уже вблизи двойных звезд, но по каким-то неизвестным законам пространства нормален в условиях зоны. «Чего мы ждем, босс?» «У этой хери цикл расплата очень быстрый». Велес, не глядя на монгола, кивнул головой куда-то вбок. «Ты по сторонам смотри. Она молотит материю, пока не получит эдакий атомный бульон». Шар начал бледнеть. Вскоре там волновалось уже нечто серое, слегка блестевшее. «Вот, уже. Теперь, если цикл пройдет без сбоев, материя будет распадаться дальше, до элементарных частиц. После гравитационная петля рассеется. Временно. Аномалия снова будет действующей через час-два. Если же будет сбой, и цвет состава изменится на... Шар начал сминаться сильнее, иногда становясь похожим на мяч для регби. Цвет изменился. «О, теперь можно идти!» Подмигнул монголу, поворачиваясь спиной к новичкам и вскидывая автомат. «Завтра пошлю парней подобрать артефакт. Процесс пошел не так, и барионы сбиваются в новое вещество». Шар за его спиной пропал бесследно. «Тут ночью светиться все будет, а утром, может, еще на рассвете, аномалия выплюнет артефакт». «Понятно». Монгол уже двигался, и, судя по выражению лица, большую часть слов босса он пропустил мимо ушей. Отряд обошел весь поселок, но больше никто не стал обедом для мутанта, никто не ступил в аномалию. И люди перестали идти, словно стадо. Они вдруг обрели нужную осторожность и не приближались друг к другу слишком сильно. К сожалению, главные правила сталкера они пока не выучили. Следи за спиной товарища, пока он следит за твоей. Случилось это, когда они шли обратно. Люди расслабились, и, к примеру босса, по-прежнему бывшего напряженным и сосредоточенным на окружающем мире, совсем не следовали. Шли, изредка оборачиваясь, в основном опустив оружие. Бывший в группе пожилой грузный мужчина немного отстал. Он не попросил никого подождать, прикрыть спину. Он вообще никогда никого и ни о чем не просил. Был горд и всегда, всего в своей жизни добивался сам. Однажды он допустил ошибку, перейдя дорогу делам организации, и, потеряв все, оказался здесь. Но у него все еще были руки, он снова всего добьется сам. У него была голова, которая... Впрочем, головы у него уже не было. «А-а-а!» — завизжала женщина. Велес обернулся, вскинув автомат к плечу. Новички еще шли по инерции. Только эта женщина смотрела на обезглавленное тело и сейчас, продолжая дико орать, стреляла в то, что отсекло человеку голову. Мутант рычал, клыки скалил, закрывался руками от града пуль и отступал, оставляя за собой след из луж крови и кусков плоти, вырываемых пулями из его тела. А у женщины кончились патроны, и, широко размахнувшись, она кинула автомат в мутанта, угодив ему прикладом в лоб. Но орать не перестала. На секунду только замолчала, чтобы побольше воздуха в грудь набрать, после чего заверещала пуще прежнего. Народ уже осознал случившееся и в семь стволов превратил бедного голодного зверька в частое решето. Через него теперь вполне можно было песок просеивать, если спрессовать и засушить. «Кейс!» — деловито произнес Велес, опуская оружие и направляясь к мутанту. Зверь был так же мертв, как и его жертва. Велесу протянули требуемое, он опустился на колени возле покойной животины. Аккуратно натягивая перчатки и беря в руки скальпель, он спросил. «Слышь, Крикунья, как звать?» «Дина я», — ответил тонкий голосок. «Диночка, солнышко, еще раз вместо того, чтобы перезарядить оружие, бросишь его куда попало, я тебя Лизе отдам». «Лизе, она милая женщина, но строгая», — не поняла женщина и зажала рот ладошкой. Велес сейчас укладывал в небольшой пластиковый контейнер мизинец существа. У этого мизинца была всего одна фаланга, остальную его часть составлял длинный загнутый коготь, острый и напоминавший серп. Таким голову рубить все равно, что масло горячим ножом резать. У твари оба мизинца были такие. «Это точно!» — кивнул Велес. «Права ты, Дина! Лиза — самая настоящая сука!» «Ну и я...» «И еще один прокол, отдам тебя ей». У Лизы прочно встали несколько проектов, потому как я объявил опыты по вивисекции священным табу. Посмотрел на женщину. «Хочешь, отменю?» «Нет», — пролепетала женщина, бледная, ошарашенная и насмерть перепуганная. Разум женщины сейчас заставил ожить кое-какие воспоминания о Лизе. Например, момент, когда они разгружали контейнеры. Макс, погибший недавно вот в таком же выходе, почувствовал себя плохо. Присел передохнуть, а Лиза тогда пообещала его пристрелить, если он через 10 минут не вернется к работе. С улыбкой и смехом пообещала. Все они и посчитали это шуткой, но у нее были такие глаза в тот момент. Не шутка, значит. Лиза была такой милой со всеми, но иногда от нее веяло таким леденящим холодом, что по спине мурашки бежали. Они вернулись раньше Романа. Всех шестерых выживших Велес отправил вниз, разрешив отдыхать до завтрашнего дня. Сам с монголом остался наверху, ждать возвращения Романа. «Долго их нет», — заметил монгол минут через 15. «Пошли», — произнес Велес, мрачный и злой. «Если что-то случилось...» Он запретил себе думать. «Сначала дело, никаких эмоций. Роман пропал, и нужно выяснить, в чем дело». Они не успели отойти от базы даже на 10 метров. Дрогнули ветки небольшой рощицы, росшие на краю овражка, и среди веток мелькнуло лицо Жакана. Спустя несколько секунд задумчивая физиономия Романа. За ним шли 6 человек. Велес, притаившийся сейчас за кочкой, поросшей лопухом, отметил интересное совпадение. У Романа тоже 4 погибли. А потом обнаружил, что 6-й выживший одет странно и вооружен самой настоящей грозой. Монгол и Велес поднялись из своих укрытий, ожидая группу Романа. Когда они поравнялись с ними, Роман ткнул в плечо парня с чисто сталкерским оружием. Кивком указал на Велеса. «Ёж!» — поздоровался кивком этот человек. Лицо дубленое, закалено холодом, жарой и радиоактивными ветрами зоны. Явно не новичок здесь. «Велес!» «Рад видеть!» Ёж улыбнулся, и веселые глаза парня как-то странно сверкнули. «Вы кое-что обещали моим друзьям». «Было дело», — Велес смущенно развел руками. «Все кончились». «Кто кончился?» Ёж улыбаться перестал, глазами моргнул, на Романа зачем-то удивленно посмотрел. «Тапочки». Велес участливо кивнул и печально добавил. «Кончились». «Какие еще тапочки?» — воскликнул Ёж, мгновенно утратив весь свой бодрый и доброжелательный вид. «Только что был перед тобой человек с лицом, которому хочется верить, едва на него глянешь. И вот уже стоит перед тобой волк, настороженный, свирепый зверь, сталкер». «Белые!» — еще пару раз кивнул Велес. «Придется вам подождать следующего груза». «Какого, блядь, хрена?» Ёж на шаг отступил, руки удерживая поближе к оружию. Он шутку оценил. Не понял только, почему ни с того ни с сего его в покойнике назначили. «Велес!» — Роман оставил группу на попечении Жакана и сейчас тоже стоял возле кочки с большим, ветвистым и абсолютно мертвым, высохшим до последнего листочка лопухом. «А?» — бодро отозвался Велес. И вдруг, хлопнув пару раз в ладоши, радостно заявил. «А он стрелять в меня собрался! Дурачок, правда, Рома?» «Завязывай!» «Сразу же!» Велес шагнул к ежу, и тот среагировал, еще того не осознав. «Инстинкты сталкера подобны пружине. Нажми, и она расправится. И не важно, что никто не нажимал специально. Просто ослаб сдерживающий механизм. Пружине плевать, она так сделана». Вот и сталкер, иначе не мог. Он вскинул грозу и вжал курок, стреляя от бедра. Но почему-то выстрелов не последовало. Молнией пронеслась мысль. Заклинило патрон. И Ёж ощутил сильный удар. Без единого звука, но яростно ощерив зубы, он попытался вскочить на ноги. Добился лишь того, что спину прострелило сильной болью. «Как только он останется без оружия!» — раздалось, как из тумана. «Ну и зачем?» — спросил Роман, а Ёж приподнял голову. Ему в лицо смотрел автомат, как раз Романа. Велес сейчас тоже смотрел на него, и ни тени радости или улыбки на его лице уже не было. Впервые в жизни Ёж так ошибся в человеке. Вроде бы просто безобидный придурок, а ну, вот как вышло. «Сукин сын!» — прошипел он, глядя в холодные глаза босса. «Ты где его подобрал?» — спросил владелец глаз. Роман пожал плечами. «Да нигде. Мы возвращались, а он сидел во вражке и курил. Поздоровался, сказал, что нас как раз и ждет». Роман усмехнулся. «Он решил, что я — это ты». «Серьезно?» — изумленно вскинул брови Велес. Глянул на Романа, належавшего на земле сталкера, и с недоумением помотал головой из стороны в сторону. «Какая сволочь! Я ведь гораздо симпатичнее! Как он мог перепутать?» Роман хмыкнул, с грустным вздохом посмотрел на гостя, который вдруг стал пленным. «Красиво ты его положил. Чисто». «Ага, еще помню, как оно делается». Велес сложил руки на груди и задумчиво постучал пальцами себе по ребрам. «Ладно, Ёж. Я обещал, что одного из вас отвезу за кордон и верну обратно целым и невредимым. поморщился так, будто съел что-то кислое. «Бесплатно!» Сплюнул. Послал Роману горестный взгляд. «Если я так снова сделаю, дай мне стулом по башке». «С удовольствием», — отозвался друг. «Вставай, еж! Ром, верни ему стул!» Роман убрал дуло от лица парня и протянул ему руку. Еж схватился за протянутую ладонь, поднялся. Тут, правда, от стона не смог удержаться. А Велес вновь радостно, почти счастливо улыбнулся и положил ему ладонь на плечо. «Поздравляю, еж! Ты получил счастливый билет и сможешь таки поесть пончиков». «Не люблю пончики». «Ну, значит, пивка глотнешь. Топай за нами. И не буянь, сегодня тебе надо выспаться. Завтра у тебя будет насыщенный и весьма яркий день, наемник». Ежу вернули оружие, и он ощутил очень сильное желание пристрелить этого Велеса. Но от этого шага его удерживали три важных обстоятельства. Он не понял, как его уложил этот незнакомец. Вроде с места не двигался, а он вдруг на земле, и все тело рвет от боли. Сейчас рядом был второй, не менее опасный человек. Он понял это, едва увидел, как двигается Роман. Либо серьезный боец, либо просто опасный. Непонятно, чего от него ждать и на что он в действительности способен. И последнее, ему обещают билет за кордон, пусть ненадолго. Он обязан вернуться, да и не сможет уже там жить. Без аномалий, артефактов, не сможет без зоны. Но хотя бы день, да хоть пару часов, он много чего отдал бы за это. Скорее всего, все их разговоры о возможности перебраться за кордон, да еще на военном вертолете, пустая болтовня. Ну, кто знает. Стоило попробовать, стоило рискнуть. Эту ночь Ёж провел на базе. В комнате, которая настолько его поразила, что он минут 30 еще сидел у порога, не веря своим глазам и не решаясь пройти дальше, вглубь комнаты. Кровать, настоящая, с мягким матрасом. Тумбочка, деревянная тумбочка, с резными завитушками. Как давно он не видел подобных вещей. Целая вечность минула. Едва сталкера накормили и определили в номер, Велес кое-что взял из своей личной комнаты и поднялся наверх. Охранявшие периметр люди узрели интересную картину. Босс встал рядом со входом, поднял высоко над головой большой с толстым дулом пистолет и сказал «Бум!». С яркой вспышкой из большого пистолета вылетело нечто маленькое и горящее. Миг, и в небе расцвел яркий огненный цветок, а Велес спустился вниз. «Нахрен ему из ракетницы палить?» — спросил один из бойцов. «Такси вызвал», — буркнул некто рядом. Затянулся, протянул товарищу. «Пыхнешь?» «Это что, трава, что ли?» целый мешок привез». Почти без выражения ответил некто. «Хорошая шмаль». «Воздержусь. Я жить хочу». «Все хотят». Косматый парень выпустил изо рта струйку дыма и скептически хмыкнул. «Но не все живут». «Никто не живет. Только здесь. Там, — он махнул рукой в сторону кордона, — мертвецы. Тут живые. И вселенная поет лишь тут. Там она молчит». «Сколько скурил уже?» «Я? Кропаль совсем скурил. 9-й, кажется. Или 8-й». Ёж смотрел в иллюминатор. Смотрел жадно, будто боялся, что вот-вот проснется, и все это исчезнет. В горле пересохло, и он просто смотрел. Пейзажи зоны сменились укреплениями первой линии обороны. В какой-то момент за стеклом мелькнула стена кордона. И Ёж сдавленно простонал, лоб покрылся испариной, струйки пота потекли по хребту. Несбыточная мечта. Дальше все было словно в тумане. Вертолет сел, Велес помог ему выбраться на воздух. Вокруг стояли деревянные бараки, бетонные домики, вышки заграждения, колючая проволока, солдаты. Всюду очень много солдат. И небо почему-то кружится. Медленно так. Влево, вправо, и влево, и снова вправо. «Эй!» — Велес услышал глухой звук за спиной и обернулся. Грозный бывалый сталкер, несгибаемый воин зоны с вечно ироничной мордой, лежал ничком на асфальте плаца. Бледный, но живой. «Опля! Сознание потерял!» «Велес?» — спросил некто с погонами. Велес отвернулся от созерцания бесчувственного тела и кивнул. Потом вдруг обеспокоенно начал озираться. Подошел к офицеру, заглянул ему через плечо и облегченно выдохнул прямо в лицо. «Нету!» «Кого?» — чуточку округлив свои мужественные глаза, произнес мужественный солдат. «Монгола!» — таинственным шепотом ответил Велес. Обеспокоенно обернулся и тем же шепотом добавил. «Последнее время он преследует меня. Везде. Ужас просто. Я оставил его там. Но вдруг он посочился?» И снова заглянул за плечо офицера. И вновь облегченно выдохнул. «Нету!» «Так, хватит!» — проговорил офицер, тряхнув лицом. Как выяснилось, слухи об этом весьма богатом клиенте, то есть человеке, имеющем полезное знакомство в командном составе, не были лишены оснований. «Я тут по делу, как и вы. Машина вас ждет у ворот. Это показывайте всем, кто остановит. Подписано генералом». «Благодарю», — взял Велес бумажку с подписью Туманова. «Как там старикан-то? Живой?» «Товарищ генерал чувствует себя превосходно». «Клево. Слушай, помоги парню в чувство привести». Офицер помог. Наклонился над парнем, ухватил его за ворот плаща двумя руками, ирком поднял, после чего с силой тряхнул. Так что зубы застучали. Ёж открыл один глаз и узрел каменное лицо мужественного офицера. Пальцы солдата разжались, и ёж, охнув, упал задницей на асфальт. Там снова охнул и матюгнулся неприлично. Он пришел в себя, констатировал военный и четким шагом, воинственно стуча подкованными сапожками кирзового характера, ушел куда-то в сторону сооружений армейского типа. Велес уважительно кивнул в спине солдата. Два раза. «Ёж, вставай уже! Идем!» Он указал на видневшиеся вдалеке высокие ворота. «Нас там ждут!» «Кто?» Ёж уже стоял на ногах. Он, кажется, сумел собраться с силами и обрести некоторую твердость характера. «Интересно, как он будет выглядеть, когда ему придется сдать оружие?» «Братва!» — радостно рёк Велес. А вот Ёж совсем не обрадовался. Он знал бандитов. Бандитов зоны. Он не думал, что тут есть большая разница. Бандит везде бандит, и не слишком-то хорошо к ним относился. Было на то множество причин. Когда-то наемник Ёж был просто сталкером, и, как и большая их часть, он однажды оставил хабар на одной из тропинок зоны под дулами автоматов этой самой братвы. Так что за ворота второй линии кордона он вышел мрачный, настороженный и почти избавившийся от новизны ощущения. Только вот... Третьей линии обороны тут не было. Стояли несколько полуразвалившихся вышек, травка зеленая росла, блокпост с парой сонных солдат. Сонных! Он такой блокпост только в кошмаре увидеть и мог. И машина. Шикарное авто непонятной марки. За рулем никого. Водитель стоит на улице и лениво курит. Пиджак, галстук, перстень на пальце. И воздух чистый-чистый. А вон там, всего километр по лугу, лес. Самый обычный лес, где на ветках деревьев не висят колтуны жгучего пуха, где нет аномалий, где толстые грибники неспешно ходят и сонно тыкают палочкой в траву. — Ты чего? — Мне нехорошо, — пробормотал Ёж, двумя руками держась за плечо Велеса. Он был бледен сейчас, лицо покрыто испариной, а глаза большие такие, испуганные. — Что, паря, слишком уж легко и просто ты оказался здесь? — оскалился довольный босс. — Так легко, что кажется все сном. Ха-ха-ха! Смех Велеса был громким и веселым. Ёж его словам как-то автоматически кивнул. Все так. Ему было очень непросто сейчас. Прорваться сюда, за несбыточной мечтой, сквозь огонь и смерть. Он бы вышел тогда сюда как победитель, и вид этого мира без запахов зоны принял бы как должное, как причитающуюся ему награду. А так? Так это все походило на сон. «Тебе, Ёж, выпить надо и поспать часик», — посмотрел на курившего у машины человека, прищурил один глаз. Человек вроде незнакомый. «Эй, бандит, чего тут трешься?» «Жду кое-кого». Сигарета полетела в травку, а человек наконец-то обратил на них внимание. Что-то достал из внутреннего кармана пиджака. Посмотрел на это нечто, помещавшееся в его раскрытой ладони, потом на Велеса, и, спрятав в карман сей крошечный предмет, с улыбкой рек. «Здравствуйте! «Вы ведь Велес?» «Он самый», — важно заявил Велес. Потом поднял одну руку повыше. Автомат с плеча сполз и стал хорошо виден в треугольнике, образовавшемся из его вытянутой руки и торса. «Надеюсь, ты захватил нам тряпки поприличнее, и у тебя достаточно места в багажнике». «Конечно», — сказал парень, открывая заднюю дверь. Достал три свертка. Замер с ними на секунду. «Вас двое?» «Ага», — радостно кивнул Велес. «Мы от монгола убежали». «Можете прямо здесь переодеться». Парень бросил им свертки и пошел открывать багажник. Прям тут и переоделись. Всего в десятки метров от блокпоста, где два солдата отчаянно боролись со сном. Минут пять, и вот уже возле машины с темными стеклами стоят три импозантных джентльмена в строгих костюмах да при галстуках. Оружие отправилось в багажник, броня и прежняя одежда туда же. «Ёж, галстук сними!» — ухмыльнулся Велес, покончив с переодеванием. Он как раз отряхнул штанину от пыли. Все-таки, стоя на асфальте, переодеться и не запачкаться можно только, если ты умеешь летать. «Это ж галстук, а не удавка!» Сталкер рассеянно кивнул, развязывая двойной морской узел, на который он и затянул галстук. Взгляд у парня откровенно плыл, стоило ему посмотреть вниз, на себя любимого, в таких вот шмотках. Вряд ли он когда-либо носил такие костюмы, а тут, из грязи и крови, из смертельно опасного мира, он вдруг на зеленый луг и сразу в дорогой элегантный костюм. «И штанины обтряхни!» Велес оправил складки на пиджаке и строго глянул в сторону солдата, почти улегшегося на шлагбаум. «Боец! Почему тротуар не подметен?» «А?» — отозвался боец, судя по откормленному лицу и пустым ленивым глазам, старослужащий. Моргнул, потом зевнул. «Да мне больше делать нехуй, как асфальты подметать. Ехай уже, куда ты там ехал!» «Хороший парень, вежливый, а?» — обратился Велес к новым своим товарищам и, не дожидаясь ответа, уселся на переднее сиденье. «Поехали!» Машина тронулась, и кордон все быстрее пропадал в зеркале заднего вида. Ёж так прилип к спинкам передних сидений, глядя на это чудо, что водителю пришлось попросить его сесть обратно и не закрывать обзор. Когда впереди показались окраины города, Велес повернулся на сиденье и, с улыбкой подмигнув ужасно бледному сталкеру, сказал: «Короче, Ёж, программа у нас такая. Я прошвырнусь по городу, по делам. Ты везде со мной, как хвостик». «Смотрю за твоей спиной», — понимающе кивнул Ёж. Узрев, как улыбка Велеса расползлась на все его лицо, смущенно покосился на окно, за которым проплывала не очень живописная, но до одури мирная улица. «Забыл, как там», — пожаловался он уныло. «Ты везде за мной. На людей не кидаться, за нож не хвататься». Ёж закаменел лицом. Велес рассмеялся. «Ага, я в курсе, что ты не все оружие отдал. Настоящий сталкер. Делаю свои дела и рванем с тобой в пару мест. Купишь сувениры, которые покажешь своему боссу, как обратно вернешься. Потом в отель, а утром возвращаемся». Ёж кивнул. Постарался в окно больше не смотреть. Здесь у него дело, и его нужно выполнить. Но он так давно мечтал о том, чтобы выбраться из зоны, оказаться тут, вернуться в нормальный мир. Конечно, командир его выбрал на эту миссию неспроста. Он учитывал тот факт, что, возможно, эти люди не врали и могут любого вывести за кордон. Поэтому отправился сюда именно Ёж. Командир не сомневался, что даже если Ёжа вывезут, он обязательно вернется, не сбежит. И Ёж так думал. До сего момента. Он вдруг понял, что ему очень хочется остаться. «Ёж!» — позвал Велес через какое-то время. В его голосе уже не было ни следа веселости. Сейчас какой-то металл зазвенел в его словах. «Если сбежишь, решишь остаться, организация найдет. Мы тебя из-под земли достанем. И твоих друзей, родных, всех. У тебя здесь дело, не забывай об этом. Ты меня понял?» «Да», — прохрипели с заднего сиденья. «И вот еще что. Ёжик, дружище, если решишь все же сорваться и вернуться сюда, в нормальный мир, ты знаешь цену». Ёж промолчал. Он сумел совладать с собой. Ведь этот человек абсолютно прав. Зачем рисковать сейчас? Он сделает дело и сможет вернуться сюда. Только уже не по заданию командира, которому обязан жизнью, причем не один раз, а по своему почину. И, конечно, не пустой. Он вернется однажды, раз уж теперь знает дорогу сюда. Обязательно вернется. Те артефакты, что у него есть, их не так уж и мало, особенно если выпотрошить все его схроны, но все-таки недостаточно, чтобы вернуться сюда так, как он всегда мечтал, богатым, очень богатым человеком. Эта организация предлагает путь. Не бесплатный, если честно, бешено дорогой, но всегда открытый и безопасный путь. Ёж чувствовал, как к нему возвращается его душевное равновесие. Прославившая его ироничность, благодаря которой ежом его и прозвали, возвращаться пока не думала, но он хотя бы перестал ощущать головокружение и тошноту. Машина остановилась возле большого белого здания. «Прибыли», — произнес водитель, но его пассажиры выходить не спешили. Велес с едва заметной улыбкой и интересом смотрел в зеркало заднего вида. Когда он его повернул к себе, водитель не заметил. Тоже назад глянул и теперь пялился на второго пассажира с не меньшим интересом. Ёж смотрел в окно, на проходивших по улице людей. Взгляд буквально ощупывал постройки за окном. При этом у него было такое лицо, что водитель непроизвольно потянулся за пистолетом. Голова ежа тут же повернулась к водителю. «Парень, ты что творишь?» Холодно, но с долей страха в голосе проговорил водитель, кося глазами на лезвие ножа, приставленное сейчас к его глотке. Он смотрел в ледяные глаза ежа и не видел в них ничего, кроме смерти. А ведь он даже не заметил движения. Только голова повернулась, и острие уже щекочет кадык. «Сталкер!» — очень довольно ухмыляясь, сказал Велес. Толкнул дверь и, поставив ногу на асфальт, бросил через плечо. «Еж, ты идешь или в машине торчать будешь?» «Иду». Нож испарился. Водитель поправил галстук и закурил, а как только пассажиры вышли, яростно произнес несколько матерных слов и врезал кулаком по приборной панели. По широкой, пустой лестнице мэрии поднимались в молчании два очень разных человека, коих обуревали также разные чувства. Один настороженно озирался и смотрел на мир, подобно охотящемуся волку. Второй улыбался, дышал полной грудью и вообще производил впечатление весьма довольного своей жизнью человека. Они вошли в главный зал. За ними затворились тяжелые, но красивые двери с резными наличниками, и тот, что повыше, с довольным лицом, радостно воскликнул. «Здравствуй, любимый город!» Глянул на одну из стен, увидел красивые деревянные панели и с тем же лицом возвестил. «А какого хрена картинка пропала?» Тут и до их прихода тихо было, только за мраморным полукружием своего рода стойки с высокими стеклами, имеющими окошечки, что-то пощелкивало, изредка шуршали бумажки и доносились обрывки фраз, сказанных женскими голосами. Теперь в помещении повисла гробовая тишина. Два мрачных человека, стоявших у основания широкой лестницы, собой разделяющие мраморные полукружья на две половины, удивленно посмотрели на говорившего. А потом из-за окошечек донесся радостный женский вскрик. «Алексей Сергеевич, здравствуйте!» «Здравствуй, Лидочка!» «Я Даша», — отозвалась из-за стекла милая девица в белой блузке. «Да-да, конечно, я помню, Лидочка». Велес шагнул к лестнице. «Здорово, пацаны!» «Хряк!» — пожал ему руку. «Тяпа! Как рука, браток?» «Нормально, босс!» — довольный вопросом отозвался парень. «Заштопали тогда на славу. Такое чувство, что она еще лучше работать стала». «Отлично, тяпа. Маньяк у себя?» «Да, он там с бумагами с утра возится». И засмеялся. Так громко, что Ёж определил этот смех как ржание. Причем далеко не каждый конь так умеет. «Ну, я тогда к нему». Велес повернулся и кивнул на спутника. «Это Ёж. Знакомьтесь, пацаны». «Тяпа». Протянул руку тяпа. «Хряк». Сделал то же самое хряк, и Ёж отметил, что весом и комплекцией хряк сильно напоминает псевдогиганта. «А почему Ёж? Ежов фамилия, ага». «Шерин», — ответил сталкер, пожимая протянутую ладонь. «Ёж, потому что колючий». «Ёж с вами постоит, а я с маньяком потрещу, хорошо?» И, как обычно в таких случаях, босс ответа не ждал, сразу пошел вверх. Парни только хохотнули. Они хоть уже и не были его людьми, все же по-прежнему на уровне подсознания считали его своим боссом. В приемной, как и прежде, сидела секретарша. «Привет, Танечка!» — поздоровался босс, и Танечка ответила радостным визгом. Мгновение ока, и она выпорхнула из своего кресла и заключила Велеса в объятия. «Я так рада вас видеть!» — улыбаясь и сверкая глазами, воскликнула Таня. «Правда, правда!» «Помнится, когда мы виделись в последний раз...» На мгновение он прервался, поцеловал девушку в носик, и она смущенно отстранилась. «Ты была не так рада!» «Просто ходят слухи, будто вы...» Девушка замялась и слегка покраснела. «Ложь, солнышко! Я буду жить вечно!» Велес сверкнул голливудской улыбкой, и Таня рассмеялась, прикрыв ротик ладошкой. «Я к маньяку, буквально на пару слов!» Таня села на свое место, вполне счастливая. Она питала к своему прежнему боссу теплые чувства. И что интересно, после смены рабочего места эти чувства стали более крепкими и, увы, более платоническими. А жаль. Открывая дверь кабинета, который не так давно занимал он сам, Велес вдруг подумал о двух интересных моментах. Таня была, наверное, единственной девушкой, имя которой он помнил всегда. Хотя... Виола. Да, действительно, имя Виолы он помнил столь же крепко, как и ее очаровательное личико. И Лизу помнил. Она тоже очаровательная, хотя и сука. И Надя. Ее он тоже прекрасно помнил. Причем всегда. Новую пассию своего друга он просто не мог не запомнить. Мурка ведь тоже очаровашка. Нина вообще молодец. Нет, вроде Надя. Да, точно. Мурку Ниной зовут. Это он отчетливо запомнил. Второй вещью, о которой он в этот момент подумал, были его собственные слова. А ведь и правда, было бы замечательно жить вечно. Конечно, это невозможно, но ведь существует зона, ее аномалии. Много чего невозможного в мире существует. Так почему бы не быть реальностью возможности жить вечно? Надо подумать, собрать информацию, кое-что просчитать, обрисовать математически такие прелюбопытные феномены, как монолит и исполнитель желаний. Конечно, если они существуют. Или он. Может, они одно и то же, а может и нет. «Маньяк, дорогой мой друг!» — воскликнул Велес, войдя в кабинет. «Велес?» «Велес!» — скались улыбкой, тоже радостно ответил высокий мускулистый человек в белой рубашке с засученными рукавами. И когда они пожали друг другу руки, Велес вдруг подумал, что маньяк перестал называть его боссом. Немного печально почему-то. Маньяк быстро соорудил на своем рабочем столе бутылку коньяка и нехитрую, но вовсе не дешевую закуску. Достал он их из мини-бара. Велес не смог удержаться от смеха в этот момент. Бар был абсолютно таким, каким и должен был быть. Полон разномастных бутылок и закусок, не страдающих склонностью к быстрому превращению в пищевые отходы. Маньяк сначала не понял, чем вызван смех, а когда дошло, засмеялся вместе с ним. У Велеса в этом мини-баре, предназначенном для хранения спиртного, лежало что угодно, но только не спиртное. «Как работается, брат?» — спросил Велес, когда они ополовинили бутыль. Разговоры шли разные. Велес о зоне немного рассказал, о столкновении с долгом. Маньяк, в свою очередь, тоже кое-что рассказал. Так, ни о чем еще поговорили. О президенте новом, о том, что Бакс не просто теряет свои позиции, но, похоже, скоро вообще станет не дороже туалетной бумаги. Пару слов было сказано о женщинах, но ни единого о работе маньяка в городе. О своих делах здесь он молчал, как убитый. Странно. «Нормально. Виктор Резин, пожалуй, именно он, а не боец по прозвищу Маньяк, осторожно улыбнулся. Его глаза застыли, плечи напряглись. Велес послал парню расстроенную ухмылку и, хлебнув из бокала, кивнул. «Верно. О своих делах лучше никому не говорить слишком много». «Благодарю, Велес», — с облегчением вздохнул Виктор, — «за то, что понимаешь меня». «Да ладно. Сами из таковских». И оба рассмеялись этой простой, как репка, фразе. «Я не просто так заехал. Попроведовать, само собой. но есть и парочка важных дел. Конечно, я сделаю, что смогу. Велес попросил ручку и бумагу. Минут 10 он писал и что-то чертил. Маньяк некоторое время хлебал коньяк и ждал, потом вздохнул шумно, будто что-то припомнив, и сказал: «Велес». На миг он поднял глаза от бумаги. Маньяк заговорил снова. «Внизу теперь новый ученый. Умник погоняло. Есть у нас с ним одна общая проблема». «Рассказывай», — ответил босс, возвращаясь к бумаге, уже густо усеянной различными значками и немного кривыми, но таки чертежами. «Система «Факел» планировалась как система ПВО, но умник ни хрена не может сделать, а вчера чуть не разнес лабораторию на запчасти. Может, посмотришь?» «Без проблем». Велес перевернул листок, обнаружил, что эту сторону тоже исписал, попросил новый. «Перешли ко мне на базу документацию и рабочий образец. Что могу, сделаю. Не смогу, Франкенштейна с Лизой подключу. Правда, сразу говорю, если у умника не вышло, маловероятно, что кто-то другой справится». «Вот», — протянул он листочки собутыльнику, когда закончил. «Это все нужно будет доставить ко мне в зону в январе. Раньше нельзя, араб волнуется». Последний он сказал с усмешкой. Сидели еще минут 10, поговорили об умнике, о Танечке, вспомнили город таким, каким он был в первые месяцы их работы здесь. В общем, неплохо посидели, хотя и недолго. Следующим пунктом был самый шикарный район города, где жили лишь очень обеспеченные, уважаемые люди. На этот раз Ёж остался в машине. «Ты здесь!» — вскричал некто, худой, низкорослый, с отвратительными змеиными глазками, открывая дверь квартиры в ультрановом и ультра-квадрате современном здании. Тут даже свет был на голосовом управлении. Немногие олигархи могли позволить себе уголок в таком районе. Впрочем, никто из олигархов сюда и не смог бы вселиться. Вежливо попросили бы очистить местность в темпе вальса, а потом увезли бы трупы его телохранителей, чтобы похоронить в традициях организации. В стенах соседнего недостроенного здания, например. «И я рад тебя видеть, змей!» Велес вошел внутрь, оттолкнув парня плечом. Тот смотрел на босса круглыми глазами. «Что с тобой? Ты будто призрака увидел». «Милый, кто там?» Донеслось из глубины громадной квартиры, и в коридоре показалась очаровательная девушка в коротком халатике на голое тело. Она замерла в растерянности. «О!» Велес смущенно опустил свое лицо пониже и громко сказал. «Ты не говорил, что живешь со столь прелестной леди. Здравствуйте, юный ангел. Я Алексей. Мы вместе работаем и дружим уже очень давно. Я смею надеяться, прелестная голубка, что являюсь лучшим из всех друзей твоего верного спутника». «Ах, да», — вежливо улыбнулась девушка. «Он столько о вас рассказывал». «Правда?» Велес увидел в лице девушки радость и теплоту. Фальшивые. В ее глазах сейчас были лишь недоумение и интерес. Она никогда о нем не слышала, никто ей ничего не рассказывал, но воспитание не позволяло ей ставить мужа в неудобное положение. «Дорогая, сделай нам кофейку». Змей закрыл дверь, и когда девушка ушла, обратился к Велесу. «Зачем пожаловал?» «Слушай, а ты не говорил, что у тебя такая очаровательная жена?» «Мы вроде как за одним столом водку не пили», — буркнул змей. «А я думал», — будто не заметив слов змея, продолжил Велес. «Ты женат на престарелой злобной корге, которая пиздит тебя кочергой по утрам». Змей в ответ только сверкнул глазами. «Кто это был, милый?» — спросила девушка, когда спустя полчаса Велес покинул их дом. «Никто», — мрачно ответил ей муж. «Забудь, что когда-либо его видела. И... собирай вещи. Ты едешь в Россию». «Что?» — изумилась девушка. «Что случилось?» «Не знаю», — тяжело сглотнув, прохрипел змей. «Надеюсь, ничего. Очень надеюсь. Но лучше тебе пока уехать. Как все образуется, я позвоню тебе. А теперь собирайся и быстрее». Велес мотался по всему городу до позднего вечера. Встречался с разными людьми. О чем он с ними говорил, какие дела делал и зачем ему все это нужно было, даже араб не сумел бы догадаться. Среди всех этих встреч было немало таких, который в случае, если его передвижение отслеживают или потом подробно допросят водителя машины, внесут только хаос в любую попытку понять, зачем ему все эти встречи понадобились. Он побывал даже у тех людей, кто с организацией, властью или хоть с чем-то стоящим связан никак не был. Простые обыватели. Механик автомастерской, продавец в газетном киоске, криминальные авторитеты, гопник Орех, славившийся тем, что насиловал малолеток. Доказать никто не мог, да ошибкой не старался. Милицейские чины и пенсионерка с окраины. География его передвижений по Чернобылю в этот день была очень странной. Кстати, Орех. Велес пробыл у него почти час и о чем-то долго с ним говорил, а потом сломал ему руку. Эта встреча выглядела подозрительно. Жест с покалеченной рукой смотрелся просто любительской попыткой скрыть истинные мотивы и цели встречи. Будто бы босс таким образом пытался представить важную встречу как обычную разборку. И тем замаскировать нечто. Только вот в общую картину встреч этого дня педофил Орех не вписывался. Как и пенсионерка баба Нюра и дворник Федя. На улицах уже смеркалось, когда Велес объявил. «Ну, в магазин заскочим и в отель», — подмигнул ежу. «С офигенными девочками познакомлю». Магазин, возле которого остановилась машина, был обыкновенным. По площади чуть больше ларька, продавец всего один, но зато над входом огромная неоновая вывеска «Супермаркет». Велес пропал за стеклами, обклеенными рекламными постерами, а еж вышел на улицу. За этот день он устал. Сильно. Почти все время он сидел в машине, но картины этой давно забытой жизни мелькали перед его глазами и наполняли собой разум, тесня пейзажи совсем другого места. Дико было тут как-то. Толпы людей идут по тротуарам. Все дома целые, никто не смотрит под ноги, мутанты не убивают зазевавшихся людей. Все ходят без оружия. Дикий мир. Странный. Ёж мог сутки идти по зоне, добираясь до какой-то цели. Мог это сделать даже без тонизирующих препаратов. Но тут всего лишь несколько часов утомили его так, будто он неделю болтался по самым опасным уголкам зоны. «Эй, мужик, есть курить?» — спросил кто-то. И ёж не сразу даже понял, кто. Осмотрелся. Чисто. Потом тряхнул головой. Спросил парень, вот этот, в куртке. Как-то он перестал их замечать. Странно даже. Люди города для него быстро превратились просто в пейзаж. Он отмечал их краем сознания, но фокусировать на них внимание перестал. Не опасны, как крысы или крысиные волки. Особо внимания на них и не обращаешь никогда, просто проходишь мимо. «Нет», — ответил еж. И тут же захотелось курить. Тоже странно. Весь день он о сигаретах даже не вспоминал, поглощенный видением этого мира. А сейчас вдруг даже горло перехватило. «А если найду, обоссу?» — ощерился парень, и в его руке сверкнуло лезвие ножа. Теперь еж видел его лучше, не как пассивную деталь пейзажа. Ярко, остро. Куртка, теплая кофта, джинсы. Общий образ, но были и детали. Золотая цепь, цепочка на руке, в которой нож, наглое лицо, глаза. Странные. Наглые, яркие и при этом спокойные. Они были полны не той холодной сталью, что есть в глазах людей, привыкших видеть смерть и способных убивать. Нет, просто покой. Уверенность, что ничто в этом мире не способно причинить тебе вред. Уверенность, что этот мир весь только для тебя. Золотая молодежь, решившая почувствовать себя крутой братвой. Дети, хотя и взрослые, начавшие игру, правила которые достаточно просты и им известны. За каждым обеспеченный папа, а может мама, кто-то высокопоставленный или очень богатый, что, впрочем, одно и то же. У них нет страха в этом мире. Они чувствуют себя его хозяевами. И верно чувствуют. Только идиот рискнет перечить таким людям. Ведь отпор им обозначит тебя дичью для тех, кто охраняет закон и порядок. А если выкрутишься, найдут и убьют. Или убьют сейчас, и ничего им за это не будет. Дадут условно годик, и они вернутся. А может, и ничего не дадут. Просто их никто не найдет. Деньги и власть сделают свое дело. Только еж почти забыл этот мир. Он знал зону, знал законы в чистом виде, без людских условностей. Человек ему угрожал и вскоре нападет. Еж сильнее этого человека. Кто-то придет, возможно, мстить, и если окажется сильнее и останется жив, что ж, так тому и быть. Но что будет потом, не имеет значения. Ему бросили вызов. Сталкер его принял. У него и мысли не возникло, что противник не знает, каковы ставки именно в этой игре. Ежа учила зона. Он жил в ней уже несколько лет, а лишь лучшие ее ученики живут так долго. Никаких условностей, теней. Все просто. Ты убьешь или убьют тебя. Когда-то давно он поступил бы иначе. Он обезоружил бы их и отлупил в короткой или нет, в зависимости от того, насколько сильны противники, схватки. Но теперь он не играл в такие детские игры. Смысл избивать и отбирать оружие, чтобы враг потом пошел по твоим следам, подыскал укромное местечко и оттуда тебя положил? А если оставить в живых, обязательно догонит по следу и заберет твою жизнь, хабар, все заберет. Бить нужно один раз, но так, чтобы противник уже не встал. И желательно бить первым. Парень был не один. Трое. И сейчас они подходили к нему с трех сторон. Такие же сытые, расслабленные, уверенные. Ёж напрягся, быстро оценил положение и... Велес вышел из магазина с пакетом. Подошел к машине. Задумчиво посмотрел на ежа. Парень сейчас облокотился на машину спиной, совершенно наплевательски относясь к дороговизне своего красивого костюма, и нисколько не волновался, не нервничал, будто так и надо. «Развлекаешься?» — Велес взглядом указал на три неподвижных тела, растянувшихся на асфальте в форме трехлистного клевера. Лежали они в одной большой луже, а лужа-то была сочной такой, темно-красной. Просто если перерубить горло человеку, он всегда от чего-то потом в красной луже лежит. «Ну и нахер?» «Они первые напали», — ответил Ёж, с таким раскаянием в голосе, что даже Велес уважительно кивнул. «Ежу пулемет бы, да на площадь поставить, пока курит, всех фарш порубит, а потом спокойно поесть сходит». «Высадишь нас у отеля и в мэрию огородами», — сказал он хмурому водителю, садясь в машину. Тот посмотрел на Велеса, да так, что босс развел руками и смущенно ответил. «Извини, брат, так получилось. У парня проблемы, вот он и сорвался». Водитель молча нажал на газ. Он хотел поскорее избавиться от своих пассажиров, особенно от ежа. Подошли три парня. Он отвернулся к бардачку, чтобы взять сигарету. Повернулся. На асфальте три трупа. Таких пассажиров он возить не желал, да и видеть тоже. Отель ежу понравился. Они устроились в одном номере, прежде плотно перекусив в ресторане при отеле. Едва вошли в номер, еж осмотрел все комнаты, даже туалет. Потом сорвал с кровати одеяло и постелил его на полу в углу, самом дальнем от дверей и окон. — Ты чего делаешь? — поинтересовался Велес, сидя на кровати. — Спать собираюсь. Мы же пришли сюда спать. — Не совсем так. — хитро улыбнулся, подмигнул, и отворилась дверь. Ёж мгновенно оказался на корточках, прижавшись к стене и с ножом в ладони. «Мальчики, кушать подано!» — раздался из коридора звонкий девичий голос, и в номер вкатился красиво сервированный, полный всякой снеди столик. Катили его две девушки, слегка одетые и ослепительно красивые. «Брось нож, извращенец!» — приложив ладонь к губам, прошипел Велес. Ёж нож свой спрятал, но в стену вжался еще сильнее. А когда одна из девиц, его заприметив, тихо хихикая, села рядышком, бедняга едва в окно не сиганул. В общем, вечер парень запомнил на много лет. И Велес тоже. Сон сморил их далеко за полночь. Заснули они каждый в обнимку с шикарной девушкой, слегка поддатые, вкусно поевшие, и вроде бы не было абсолютно никаких причин для кошмарных снов. Да только Велесу приснился как раз такой сон. Правда, не совсем кошмар, скорее воспоминания, окрашенные кровью в свои собственные цвета. Ангел шел по коридору, погруженный во тьму квартиры. Он не зажигал фонарика, которого у него все равно не было. Его шаги были бесшумны, хотя хозяин квартиры уже не раз крыл сочным матом тех мастеров, что уложили здесь паркет. При каждом шаге он громко скрипел. Да так, что зубы ныли. Под ногами ангела паркет скрипеть и не думал, будто бы забыл он, что уложен в кривь и в кость. А может, уснул вместе с хозяином. Ангел добрался до спальни. Рука в тонкой перчатке легла на ручку, и без единого звука дверь медленно открылась. Он неплохо видел в царившей здесь тьме, так что до постели хозяина квартиры добрался также бесшумно. Медленно, да, но ничем не потревожив сна человека. Он встал над ним и одними пальцами приподнял одеяло. Человек заворочился и, сладко посапывая, перевернулся на спину. «Молодца! Дяде будет проще!» — прошептал человек и ткнул двумя пальцами в горло спящего. Человек не открыл глаз, только очень глубоко вздохнул. «Спи, теперь уже не проснешься никогда!» — с улыбкой произнес убийца. Еще два резких тычка по бокам шеи, столь сильных, что пальцы вжались в шею до второй фаланги. Спящий вздохнул вновь. Второй его вздох был много тише. Третий последовал только через 30 секунд. Четвертого вздоха не было. Ангел опустил одеяло обратно. Человек умер во сне. Чистая работа. Некоторое время он стоял в комнате, не совсем понимая, почему все еще стоит тут. По идее, дело сделано. Пора уходить, аккуратно затворив двери, чтобы, не дай бог, кому-то не показалось бы, что квартира взломана. В какой-то момент он пожал плечами и пошел прочь. В коридоре на скрипучем паркете, который снова не скрипнул ни разу, ангел остановился. Повинуясь внутреннему порыву, который и сам объяснить не мог, он толкнул одну из дверей. В полной тишине она открылась. Странная то была комната. Полки, стеллажи, много всяких странных вещей. Чем, интересно, занимался этот человек и кем он был? Ангел не знал. Ему только указали сроки, адреса, имя и фотографию, где четко было видно лицо цели. В комнате находилось множество старинных вещей. Ну, может, и не сильно старинных, просто они выглядели старше всего этого мира. Может, из-за недостатка освещения. А может, действительно, все они были очень древними. Его взгляд остановился на одной из этих вещей. Она почему-то лежала на полу. Маленькая дощечка на серой веревочке, с биркой, как показалось вначале. Нарушая правила, ангел поднял вещицу с пола. Осмотрел вероятные места, откуда она могла упасть. Странно, но, похоже, ниоткуда она не падала. На полках не было пустых мест, на стенах не обнаружилось одинокого гвоздя, с которого могла соскользнуть веревочка. Вероятно, покойный выронил ее из собственного кармана. Но если есть бирка, значит, предмет проходит по записям, и его пропажу обнаружат. Он прочел бирку, заставив зрачки расшириться на самый максимум. Почему-то опять получилось не сразу, и немного не то, что должно было бы получиться. Свет комнату не наполнил. Вместо обещанной учителями необыкновенной легкости появилась тошнота. «Аркаим, лики Велеса», — шепотом прочитал ангел. Ни номера, ни других слов на бирке не было, да и подписана она была авторучкой, судя по почерку, в попыхах. Бумажка отвалилась, когда он попробовал расправить ее. Он поднял ее, перевернул. Бирку даже не приклеили, послюнявили и прижали к иконке. Малой пожал плечами и сунул вещицу в карман. Риск — дело благородное, а тут его, похоже, и нету вовсе. Да и работа выполнена так чисто, что и док, параноик хренов с садистскими наклонностями, не сможет подкопаться. Так что в путь. Велес проснулся. Вокруг тихо. Только слышно дыхание спящих людей. Кто-то из девочек тихо сопит. Странный сон. По сути, детальные воспоминания, а не сон. Он тогда понятия не имел, кто такой Велес, что за лики, где живет этот Аркаим. И звали его тогда Малым, и он понятия не имел, кем станет потом. Что значил сон? Или он ничего не значил? Велес коснулся пальцами ликов на иконке. Лики древнего бога руссов, найденные на раскопках древнего города. Аркаим — город античных времен, которого, согласно истории, быть не могло, тем более столь далеко на севере. Неспроста сон этот. Ох, неспроста! Велес сам себе кивнул и мысленно похвалил за проделанную сегодня работу. Бес его знает. Может, все пучком, а может быть, этот пучок из полыни и растет на его могиле. Лучше подстраховаться. К сожалению, дело не завершено полностью. Есть одна маленькая деталь. Срочно нужен сталкер, вышедший из зоны с чемоданом артефактов. Причем сталкер бывалый, прожженный, который здесь, за кордоном, не сдохнет под автобусом или от гриппа и не угодит за решетку. И это явно не еж. Ежик, увы, потерян для большой земли. Стоит отпустить его сюда без намордника, и он окажется за решеткой. Велес зевнул и, обняв покрепче лежавших по оба его бока девочек, закрыл глаза. Вскоре он снова сладко спал. Жакан дежурил наверху и жевал жвачку. А почему бы и нет? Подумаешь, зона, а как же радости жизни? Вот, без них никуда. Радости жизни должны присутствовать везде. Даже в такой жопе, как зона, произнес Жакан, делая лицо философа. Со стороны смотрелось, как есть кирпич, да еще мощный такой, килограмм на 20. Но Жакан всегда считал, что именно такое лицо у настоящих философов, когда они думают о великом. А те портреты, что он в школе и в учебнике видел, какие они философы, педики настоящие. Вот на 77-й странице того учебника истории был реальный философ. Крит или Мирт, в общем, реальный мужик, спартанский царь. Он был воином, философом и просто нормальным пацаном. Там писали, что он и поэтом был, но уж Жакан-то точно знал, брехня это. Поэты ведь тоже все как один педики. А Крон, в смысле Леон... Да ёпта, как этого перца звали? Жакан почесал затылок. Имя не вспомнил, зато понял, что надо срочно отлить. И уж было поднялся на ноги, покидая свой наблюдательный пост за стеной одного полуразрушенного домика, как заметил нечто странное. Заметил в том месте, наблюдение за которым и было на сегодня его основной задачей. На холме, на самой вершине, примерно там же, где в экстренных случаях они сами всегда усаживали снайпера, подозрительно закачались сухие кусты лопуха и как-то даже потемнели. Как будто их там в один миг еще с десяток наросло и в том же самом месте. Жакан приподнялся, отошел от окна, чтобы не высовывать ствол наружу, и поднял автомат. Навел на кусты, глядя в окуляр оптики. Картинка прыгнула к нему, став значительно ближе и четче. Оптика сама настраивалась на наиболее крупный объект. Только этот режим использовать босс не разрешал. Был у него странный бзик на эту тему. Вроде как, если в бою он наведет на здание, а враг будет сидеть за кустом в паре метров. Оптика сработает против него. Как? А хрен знает. Вроде бы домик станет ближе, а все остальное дальше. В общем, Жакан не сильно понял, что к чему, но режим оптики потихоньку переставил на автоматику. В кустах сидел человек. Морда в шрамах. Плащ серый, весь в грязи, и стрижка, мама в сеновал, башкой метнула. Сталкер. И смотрит вниз, через оптический прицел самой настоящей СВД. Ну, Жакан вообще не сильно разбирался в снайперском оружии, зато единственная снайперская винтовка, о которой он слышал, была как раз СВД. Прикинув в уме расположение местности, Жакан перемахнул через противоположную стенку здания и начал обходить противника, стараясь не светиться в пределах его видимости. Что, конечно, было нелегко. С холма все эти руины очень хорошо просматривались, и чтобы покинуть зону видимости, нужно было обойти все руины, нырнуть во вражек, и тогда можно уже спокойно подкрасться. В этом основная проблема и была. До овражка добраться незамеченным совсем непросто. Настоящим индейцем надо быть, чтобы такое провернуть. Или догом. К сожалению, кореш босса сейчас сидел под землей, а товарищи по оружию пока не заметили опасность. Зато обратили внимание на его телодвижения странные, и теперь начали один за другим исчезать среди руин. «Вот уроды!» — буркнул Жакан, стараясь добраться до овражка поскорее. Теперь снайпер на холме в курсе, что его засекли. Вряд ли он понял, в чем дело, иначе Жакан уже бы поймал пулю, но, скорее всего, когда он доберется до вершины холма, там будет пусто. Жакан спешил и во вражек буквально щучкой залетел, а там понесся вперед почище спринтера. Плевать, что топот, что листья шуршат, ветки с хрустом ломаются. Аномалий тут нет, проверено сегодня утром, и вчера, и позавчера. Каждое утро его проверяли. Из холма тут его не достать. Деревья и глубина этой земной складки не позволяли вести огонь по ее дну. За несколько секунд он добрался до тройной ивы. Ее так прозвали совсем не зря. Три дерева, растущие как одно. У самой земли толстый ствол разделялся на три тонких. Вот за этой ивой овраг никогда не проверяли. Тут уже сворачивать надо. Теперь по невысокому откосу вверх и дальше, согнувшись пополам, перебежками от одной кучки высохших кустов до другой. Если повезет, сталкер его не заметит, пока не будет слишком поздно. Жакан полез вверх. Место проверено самим догом. Он именно так обошел Ахмета недели две назад. Сумел подойти вплотную, прежде чем Ахмет его услышал. Так что Жакан не сомневался, что и сам так сможет. Из оврага он вылез и спрятался за ближайшими кустами. Тихо, никто в него не стреляет. Присмотрелся к вершине. Сталкер сидит в кустах. Видно смутно, но достаточно, чтобы понять, что это его спина там мелькает, а не лицо. Жакан перебежал за другие кусты, уже повыше. Сталкер там же сидит, в прицел смотрит. Еще перебежка. Еще. И еще. И вот он за спиной сталк... «Какого хрена?» — пробормотал Жакан, обнаружив, что в кустах, к которым он уже приличное время крался, никого нет. Всего пару секунд назад он видел тут, стоящего на одном колене, сталкера с винтовкой у плеча. И вот пусто. Жакан шагнул вперед, держа автомат наготове, осмотрел место. В сухой траве четко виднелись следы сапог. Значит, сталкер тут действительно был? А куда делся? «Тссс, не дергайся!» — прошипели Жакану в ухо. А он быстро краснел, свирепея на глазах, но ничего поделать не мог. Точно ему в глаз смотрело острие довольно-таки страшного ножа. А шею сжимали чьи-то вонючие руки. Дернешься, и все. Вместо глаза — рукоять ножа. «Ты попал!» — прошипел в ответ Жакан. «Ты в натуре попал, гондон!» «Еще один писк, и циклопом станешь. На колени! Нихуя больше не надо! Может, еще раком стать? Ты кому ножом светишь, чмо пернатое?» В ухо зарычали, и Жакан ощутил острую боль в коленях. Как-то против воли его ноги подкосились. «Ты что творишь, сявка позорная?» — взвыл Жакан. «Ты совсем дебил», — проговорил сталкер ему в ухо. «Я один раз рукой двину, и ты труп». «Чё, правда?» — Жакан теперь еще и яростно пыхтел. «Ты вообще в теме, на кого быкуешь, гнида?» «Блядь!» Это уже было сказано почти с отчаянием. «Я не хочу тебя убивать. Я здесь не...» Пару секунд стояла полная тишина. Жакан почувствовал, как напрягся пленивший его сталкер, как медленно стали разжиматься руки. Едва острие ножа перестало угрожать его глазу, Жакан встал с бешеными глазами, яростно скрипя зубами, и одним движением стряхнул с себя не слишком объемистое тело сталкера. Развернулся и, что было сил, врезал тому под дых. «Вольнем или в плен возьмем?» — поинтересовался койот, опуская автомат, дуло которого секунду назад было приставлено к затылку сталкера. «Ща!» — отмахнулся Жакан и врезал ногой в живот хрипевшему на земле сталкеру. Набрал в грудь побольше воздуха и еще раз врезал. Сталкер даже хрипеть перестал, просто беззвучно ртом шлепал. «Усек, сявка! Нет?» — новый пинок. «Отвечай, гнида!» — новый удар. Теперь в лицо. Сталкер потерял сознание. «Так что? Он что-то про дело тут плел. Пленным будет. Босс вернется, пусть и решает, что с ним делать». Койот кивнул и склонился над сталкером, ловко избавляя его от оружия, какое сумел найти на теле. Потом снял с его штанов ремень, дернул в руках. Хороший ремень! И завязал вокруг лодыжки сталкера, после чего двинулся вниз по склону. «Эй!» Койот остановился. Жакан смущенно хмурился, наконец выдавил. «Ты это... благодарю, что ли? Жизнь мне типа спас. Не забуду». «Слушай, а что это было вообще?» После короткого кивка спросил койот. «Что? Ну, ты его едва не довел. Он ведь мог и зарезать». «А, ты про это...» Жакан высморкался, взлохматил волосы на затылке. Через пару секунд нехотя признался. «Страшно было, пиздец. Вот я и съехал с катушек». «О как!» — изумился койот и потопал вниз, таща худое тело сталкера за собой на ремне. Парню предстояло посчитать затылком все камни, какие им попадались по пути вниз. «Парень!» Мягко улыбаясь, будто вот сыну своему, говорил Велес, стоя за воротами второй линии обороны кордона. «Если ты еще раз прочтешь этот пропуск, я тебе ебальник выдерну». Названный парень поднял глаза. В них отразилось мило улыбающееся лицо Велеса. Глаза снова опустились, и уже раз десятый побежали по строчкам, написанным рукой генерала. Велес позволил себе легкий, матерный, но почти что поэтический этюд. В нем он отразил в разных фокусах сего мужественного солдата, два ближайших пулемета, нацеленных на ворота, сами ворота и до кучи генерала. По каким причинам в этюде сём поминалось солнце, мало кто понял, потому как солнце со вчерашнего дня никто не видел. Оно сбежало за тучи, и так там и осталось. Зато снег пошел. Было, кстати, очень красиво. «Проходите», — произнес солдат, возвращая пропуск. «Благодарю вас!» — воскликнул Велес, забирая пропуск. «Вы соображаете так невероятно быстро, что справились на 2 часа быстрее, чем я ожидал!» Солдат тупо смотрел на закрытые ворота, больше ни на что не реагируя. Велес рыкнул еще что-то неразборчивое и, кивнув ежу, предложил следовать за собой. Парень сейчас улыбку прятал за воротником своего плаща. «Если мне скажут, что вертолет сломался, я пилота пришью», произнес Велес, когда они подходили к вертолетной площадке, миновав бараки, плац и другие страшные реалии армейской жизни. Вертолеты стояли на месте. Много. А вот людей там не было вообще. «Что за хрень?» Велес внимательно осмотрел ряды винтокрылых монстров. Отметил, что их на 2 больше, чем было вчера, и эти 2 выглядят новыми, будто только с конвейера. Но куда делись люди? Он отошел от распахнутых настежь проволочных ворот, такого же проволочного забора, и, поймав за рукав первого попавшегося офицера, поинтересовался, где пилоты. «Ты кто такой?» — зарычал ему офицер прямо в лицо. «Ответ неверный!» Офицер клацнул зубами и упал на асфальтированную дорогу. Мимо солдаты как раз проходили. Лица в шрамах, глаза свирепые. Он их вроде уже видел. Может, рябовские. Ребята, они серьезные. Ёж, стоявший у ворот, приготовился к стрельбе и уже прикинул, за каким вертолетом укроется, положив этих 2 солдат длинной очередью. «Пилотов ком вызвал», — сказал тут солдат, совсем не собираясь в Велеса стрелять. «Благодарю, господа». Он им всем сразу важно кивнул. «Да не за что», — ответил другой солдат. «Они скоро вернутся». «А класс вы шняги всекли». «Шняга?» — коллектив так прозвал. Вступил в разговор еще один солдат. Этот мимо шел и в другую сторону. Остановился, увидев валяющегося без чувств офицера. «Чмо конкретное, хоть и офицер. Он недавно тут, не в курсе, что да как». Велес привалился спиной к ограде, а солдаты пошли дальше. Кроме одного. Этот быстро огляделся по сторонам и с наслаждением зарядил пинка мирно спящему офицеру, после чего, чудесным образом обретя заряд бодрости на весь день, осененный чистой, светлой улыбкой, двинулся дальше. «Ёж, чего грустный такой?» — спросил Велес после 5 минут ожидания. «Да так», — уклонился от ответа сталкер. «Понимаю. Побывал там, за забором, и возвращаться теперь совсем нет желания». «Понимаю». Велес похлопал парня по плечу. «Ты не парься. Сделаешь дело, вскрывай свои схроны, набирай 3 мешка артефактов и к нам. Вывезем обратно, а по знакомству еще и скидочку сделаем». «Хе, 3 мешков у меня нету», — Ёж рассмеялся. «Скорее уж, маленькая сумка». «Ну и ладушки. Собери еще такую же. И вперед». «Да я не потому... парюсь». Ёж как-то вдруг сутулился и помрачнел. Велес замолчал, чувствуя, что ежу сейчас приспичило выговориться, и, возможно, он услышит нечто полезное для себя. «Как-то это все нереально, что ли, вот так, через кордон из зоны». «Слишком легко». «Слишком», — кивнул Ёж. «Я пару лет искал выход оттуда. Пару долбанных лет. И вдруг так просто. Вертолет прилетел, и вот за кордоном, по магазинам. И так же легко обратно. Сам себе не верю». Ёж ухмыльнулся и снова засмеялся. «Организация, парень. У нас все просто». Как-то подозрительно хищно улыбнулся и добавил. «И ничего не бывает просто так». «Вывоз сталкеров за кордон не только для того, чтобы получить больше артефактов?» «Догадливый», — уважительно кивнул Велес. «Странно, что ты так долго прожил». «Почему это?» — посмотрел на собеседника и криво усмехнулся. «А, ты в этом смысле?» «Знаешь, Велес, был у меня напарник. Поле звали. Он поляком был, вот так и прозвали. 10 лет он там ходил. Артефактов у него было. Я столько сразу и не видел никогда. И все это только в одном схроне. Он все искал выход сюда, за кордон, на Большую Землю. Но выхода из зоны нет. То есть не было. 10 лет, Велес». Ёж молчал довольно долго. «Я тут всего 3 года, а кажется, будто 2 жизни прожил. Поле 10 лет торчал в этом аду. Как-то он вышел к кордону, дошел примерно до вашей базы, встал там, на холме, и послал нахуй зону, кордон, сталкеров, все, что смог вспомнить». Он снова замолчал, лицо потемнело. А потом взял ствол и сделал себе дырку в черепе. «Зона», — сказал Верес. «Зона», — кивком подтвердил Ёж. В этом слове как-то все и слилось. Оба поняли друг друга без лишних определений, терминов, иных слов. «Зона сожрала много людей, а сожрет она еще больше». Когда появились пилоты, очнулся офицер. Обнаружив своего обидчика, скучающим у забора, он потянулся за пистолетом. Кобура у него на поясе была, челюсть болела, так что он не мешкал. Но вот, вытащив оружие, таки замешкался, потому что на него навели сразу 3 ствола. «Майор!» — это он сказал второму офицеру, который прибыл на сей летный плац вместе с пилотами. Он был слегка в шоке от такой картины. Майор целился ему в лоб из своего табельного пистолета. 3 ствола готовы превратить мужика в решето. Один из своих целится в него, но офицер совсем не выглядел испуганным. Этот офицер оказался хорошим солдатом. А может, просто был слегка не в себе. Тот факт, что едва он спустит курок, как его накроют 2 автомата и пара пистолетных пуль, да не простых, а выпущенных из изделия господина Макарова, парня вовсе не волновал. По крайней мере, судя по выражению лица. «Опусти оружие», — грозно произнес майор. «Убьешь его, и тебя генерал лично расстреляет перед комендатурой за измену родине. И весь полк с удовольствием попросится добровольцами в расстрельную команду». «Ну...» — офицер немного удивленно хмурился, но пистолет убрал. На неизвестных, вооруженных людей он, правда, все равно волком смотрел. «И я не понимаю». «Позже все поймешь». Майор повернулся к Велесу, козырнул и холодно проговорил. «Счастливого пути. Вам вот к тому вертолету. Новый, с вашими датчиками». «Благодарю, майор». Майор опять козырнул и ушел. Второй офицер, пребывая в полнейшем недоумении, особенно после того, как майор козырнул 2 неизвестным, отправился в другую сторону. Ёж снова рассмеялся. Ему понравилось представление. И впервые за 3 года он был по-настоящему счастлив. Путь из зоны все-таки есть. Теперь есть. Сопровождать ежа к им же указанной точке Велес отправил Койота, Усяя и Пупса. А, покончив с этим, спустился на 2-й уровень в одну из меблированных комнат, где своей судьбы дожидался пленный сталкер. Дожидался он долго, потому как босс вернулся на базу недавно. «Как спалось?» — поинтересовался Велес, войдя внутрь. присел в кресло напротив сталкера. «Не очень». Немножко хищное лицо кивнуло вниз, указывая на веревки, коими парня прочно закрепили на жестком самодельном стуле. Причем веревок было столько, что одним их весом уже можно было обездвижить. «Велес!» — протянул босс руку. Сказал: «Ой, простите, как-то запамятовал». И, убрав руку, добавил: «Очень рад нашему знакомству. Как вы сказали, вас зовут?» «Лещ», — чрезвычайно мрачное на лицо ответил сталкер. Он начинал понимать, какую ужасную ошибку совершил, сунувшись сюда. После этого жеста у него почему-то не осталось сомнений, что его просто прикончат. Зачем оставили в живых, понятно. Показать этому человеку. Значит, перед ним кто-то, имеющий власть. И если он не заинтересует его чем-нибудь, то ему крышка. Но одно он за эту ночь, проведенную в окружении давно позабытых вещей, крепко усвоил. Эти люди действительно имеют прямой контакт с Большой Землей. «Ну и зачем, Лещ, ты в наших ребят целился из своей ужасной винтовки?» «Я не собирался стрелять. Я пытался понять, кто вы такие, оценить обстановку». «Оценил?» «Да», — Лещ кивнул. Худое, даже изможденное лицо разродилось едва живой улыбкой. «Вы можете мне помочь?» «Значит, ты... тебе нужна помощь!» Велес задумчиво почесал нос. «Дай-ка угадаю. Ты не можешь покончить с собой сам, и...» Как-то неуловимо быстро в руках Велеса оказался пистолет, а его ствол ткнулся в лоб леща. «Тебе нужен кто-то, кто нажмет на курок. Я угадал?» «Нет!» Почти закричал сталкер и вдруг недоуменно уставился прямо в глаза Велеса. «Что? Я еще никогда не боялся умереть так, как боюсь сейчас. Я... О, ну тут все просто». Пистолет отправился в кобуру. Велес развалился в кресле, демонстрируя обаятельную улыбку. «Ты понял, что тут тебе обязательно помогут. Мне действительно нетрудно тебя пристрелить. И теперь, когда ты все понял, ты также осознал, что на самом деле не мог сам себя пристрелить не потому, что тебе чуточку смелости не хватило, а лишь потому, что ты на самом деле трусливый, слабый человек. Ты никогда не смог бы этого сделать сам. Наверняка твой разум отягощен массой комплексов, которые не смогли найти выхода в детстве, в период прыщавой юности. И позже, когда ты впервые понял, что тебе нравится носить платье твоей младшей сестры. Вероятно, и в зону ты пошел, чтобы доказать своему плюшевому мишке, что ты вовсе не маленькая слабенькая девочка, заключенная в теле вонючего волосатого придурка, а на самом деле мощный, смелый тип, которому ничего не стоит нагнуть саму зону. Но это не помогло. Твои комплексы догнали тебя и победили. Маленькая девочка в твоей душе закатила истерику, и вот ты тут готовишься стать кормом для мутантов зоны». Лещ так громко сглотнул, что звук получился почти оглушающим. Ему вдруг стало по-настоящему страшно. «Я не совсем понимаю». «Еще и слабоумие», — сочувственно кивнул Велес. «Знаете, я подумал и, кажется, знаю подходящий курс лечения. Пожалуй, назначу вам две процедуры. Сейчас вы примете 16 грамм металла, а на завтра назначу вам земляную ванну. Ванна будет деревянной, процедуру пройдете возле второго креста, того, что покосился, как раз возле холмика. Вы его наверняка видели». «Нет!» Лещ вдруг отчаянно забился в своих путах. «Не надо! Я хочу вырваться отсюда! Я хочу вернуться домой, в свой город, к людям, пожалуйста!» «Мы не сестры милосердия. У тебя есть чем заплатить?» «Да!» — Лещ назвал имевшиеся у него артефакты. «Этого хватит?» «Чтобы оплатить твои похороны, вполне. На перелет за кордон слишком мало». Помолчав с полминуты, Велес с явным любопытством в голосе поинтересовался: «А как ты там будешь жить, за кордоном, если нам отдашь все, что у тебя есть, только за перелет?» «Буду работать и...» «И сдохнешь в какой-нибудь подворотне». Щека Велеса брезгливо дернулась. вещь. Мне не нужны нищие ушлепки, кое-как вырвавшиеся из зоны. Мне там нужны богатые герои в шрамах или конченые ублюдки с отметинами зоны на мордах. Но богатые. Да плевать какие. Главное, чтобы свое богатство они получили из зоны. Так что я не могу взять эти артефакты. Они понадобятся тебе после перелета. А раз так, получается, заплатить тебе нечем. Ну, ах, да, — Велес щелкнул пальцами. Вообще-то тебе придется эти артефакты отдать. Ты наставил на моих людей оружие и потратил мое время. Придется возместить ущерб. Ну, и сказав сие, Лещ замолчал. Он вдруг расслабился и просто растекся по стулу. Казалось, что вот еще минута, и парень высохнет, растает, обратившись прахом. Будь на месте Велеса человек, полный сострадательных наклонений, он немедленно развязал бы парня, сказал бы ему что-нибудь ободряющее. «Заинтересуй меня чем-нибудь, и все у тебя будет в порядке. Может, даже вывезем тебя. Просто предложи что-то, что окажется полезным для меня». Лещ долго молчал. Информация у него была такая, что любой сталкер отдал бы за нее душу, но опыт с этой информацией, с людьми с большой земли, у него уже был. Солдаты просто посмеялись над ним. Как будет с этими людьми? Впрочем, терять, похоже, уже нечего. «Первый сталкер», — таинственным голосом проговорил Лещ. Он пристально смотрел на того, в чьей власти сейчас были его жизнь и возможность вернуться в нормальный мир. Во взгляде Леща притаился отблеск той неимоверной опасности, что несла с собой эта информация для любого, кто ею владел. Постепенно выражение таинственности сменилось недоумением. Через несколько секунд лицо сталкера вытянулось. «Что смешного?» «Ой, ты прости, я это...» Велес не удержался и снова заржал почище молодого коника. «Первый сталкер!» — яростно и даже с долей отчаяния выкрикнул Лещ. «Ну, ладно!» — Велес хлопнул в ладоши и наклонился вперед, положив ладони себе на колени. «Раз у нас вечер сказочек, я тоже одну толкну. Жили-были когда-то три поросенка. Воронин — редкое чмо с заниженной самооценкой. Второй был жирным, толстым и тупым, с клеймом на лбу. «Монолит Фурева, всех вас в жопу!» Говорят, когда он был совсем маленьким, его решили хорошенько прожарить в микроволновой печке. Но он выжил, и с тех пор появилось это клеймо. Третий был поменьше, пил много водки, курил травку и... «Я говорю правду!» — завизжал Лещ, совсем утратив остатки самообладания. «Я знаю, где находится первый сталкер! Я знаю, как к нему пройти! Я знаю оба входа, и тайный, и тот, что проходит через саркофаг Монолита». «Саркофаг Монолита?» — Велес потер щеку. Задумчиво. «Но не свою. Ножом. Правда, плашмя?» «Не надо. Прошу». Лещ вдруг почувствовал, как из глаз текут слезы. Последняя надежда вырваться из этого ада таяла на глазах. А вот видение могилы глубиной метра три становилось все более отчетливым. «Монолит, ты имеешь в виду группировку?» «Нет, нет, сам монолит, тот, что исполняет желания, и тот, что они охраняют!» — взвыл Лещ, обретая призрак надежды. «Только бы не проговориться и не рассказать, что такое монолит на самом деле. Если они готовы принять в уплату такую информацию, если они ничего не знают о монолите, тогда, быть может...» «А на кой мне монолит?» Велес скептически хмыкнул и попробовал острие ножа пальцем. Сложив губы трубочкой, издал свистящий звук и с дебильной улыбкой воскликнул. «Остренький!» «Первый сталкер способен выполнять желания. Он появился здесь, когда другие сталкеры только...» Лещ говорил так быстро, что едва не захлебнулся слюной. Иногда он проглатывал слова и путал слоги, но всю историю до последней известной ему детали он выложил в рекордно короткие сроки. А закончив, с надеждой воззрился на вдруг посерьезневшее, какое-то даже настороженное лицо Велеса. «Хм!» — только и смог сказать Велес после пары минут молчания. Где-то он уже встречал эти слова. первый сталкер. Какая-то легенда, в которой присутствовали спорные и крайне любопытные моменты. Еще секунд 30 он просто сидел, пытаясь оживить в памяти информацию о чем-то, что называлось «первый сталкер». Вспомнить не получалось. Велес бросил нож в ножны и встал на ноги. «Посидишь тут еще пару часов». И ушел, оставив Леща один на один с его надеждами и страхами. Велес спустился вниз, на третий уровень. Часть его помещения отводилась под лаборатории с пониженным уровнем опасности, рабочие кабинеты и хранилище артефактов. Сейчас его интересовал рабочий кабинет Лизы, пока единственное помещение базы, где были смонтированы и подключены к питанию несколько важных приборов. Велесу нужен был вполне конкретный — компьютер. Насколько он помнил, в своем кабинете Лиза не только смонтировала саму систему, но и подключила дополнительный блок. Единственный груз, запертый в тройной упаковке из пластика и металла. И единственный опасный для организации, если окажется не в тех руках. Блок содержал информацию, очень различную по характеру и свойству, данные о садоводстве и подробная информация о гибридных препаратах, полученных благодаря зоне. Сведения об устройстве человеческого организма и детально описанные работы с мутантами, как с живыми, так и с мертвыми. Этот блок могли вскрыть только Лиза и он. Попытаясь это сделать, например, Роман, и его пришлось бы собирать совком и винничком в малюсенький кулек. Блок представлял собой металлический цилиндр, напичканный самыми современными носителями информации. Жесткий диск нового поколения, правда, поколения века 23-го примерно, так что он и сам по себе был вещью непростой. Нужная Велесу информация содержалась там, в полном объеме. На этаже он увидел много людей. Кто-то работал, кто-то спал или кушал, но вот Лизы он не заметил. Зато обнаружил, что дверь кабинета закрыта и охраняется. «Лиза, где?» «Ушла», — ответил ему Семен, тактично отодвигаясь в сторонку от мощной двери, которую, похоже, сделали не только из кусков стен контейнеров, но и вплавили туда что-то еще. «Ломай дверь, времени мало», — Велес кивнул Семену и отошел назад. «Ну, чего встал?» Семен с минуту топтался на месте, а затем отошел на шаг и, шумно пыхтя, ударил в дверь плечом. Замок выдержал. А вот петли вырвало из бетона, словно бумажные. То ли бетон использовался не очень хороший, то ли Семен был слишком здоровый. Но дверь он победил без особого напряга, одним ударом. «Сема, погуляй. Эта информация тебе вредна для здоровья», — проговорил босс, устраиваясь в мягкое кресло и включая компьютер. Экран моргнул и осветился синим светом. Велес набил на клавиатуре пароль, и его глазам явилась нужная операционная панель. Блок подключили — это хорошо. Исключительно упрощенный поисковый интерфейс. И в нем он набрал только два слова — «Первый сталкер». Спустя секунду он получил всю имевшуюся в базе информацию по данному словосочетанию. Ее оказалось на удивление мало, но то, что было, уже впечатляло. Всем сталкерам хорошо была известна легенда о том, как некий сталкер по прозвищу Рыжий однажды наткнулся на уникальный артефакт — исполнитель желаний. Золотая — цветом исследовать химический состав ни у кого возможности не было — сфера непонятной природы, но имеющая одно замечательное свойство — сфера могла выполнить любое желание. Только одно и не бесплатно. Согласно легенде, за одно желание исполнителя зона забирала еще немного территории, расширяя площадь земель, пораженных ее губительным излучением. Подтверждения этой части легенды обнаружено не было. Нет, зона действительно несколько раз солидно расширяла свои границы, но привязать эти расширения к желанию Рыжего не получалось, даже прибегнув к весьма смелым допущениям. Интересным в легенде было то, что подтверждения тому, что сталкер Рыжий получил свое желание, имелись. Не удалось выяснить, кем он был, откуда пришел, но зато нашлось немало подтверждений тому, что такой сталкер существовал. Было известно, что свои поиски в зоне он посвятил одному единственному артефакту — исполнителю желаний. Организация выяснила, как он выглядел, где был замечен в последние дни до исчезновения. Даже имелось подробное описание пары его опустошенных схронов. Парня последний раз видели у ЧАЭС с напарником, который также бесследно исчез. Существовала версия легенды, где напарник был ключом. Сталкеры иногда использовали новичков в зоне, чтобы добраться до определенных мест, закрытых постоянной аномалией с некоторым периодом срабатывания. То есть аномалия после срабатывания какое-то время была неактивной. Ключи активировали ее, погибали и таким образом давали время, чтобы прошли другие. Вероятно, напарник Рыжего был ключом, а может, тоже получил желание. Точно уже никто не узнает. Больше Рыжего не видели. В зоне парня засекли через неделю после исчезновения в Припяти, 79. Его видели на железнодорожной станции. Спустя пару лет парень засветился в Москве. Все. После этого никаких сведений о Рыжем не было. Собственно, информация о его появлении в Москве значилась как сомнительная. Проверить ее не удалось. Больше никто к исполнителю подобраться не смог. Не потому, что он был очень хитро спрятан. Нашел Рыжий, нашел бы кто-то еще. Просто исполнитель желаний пропал. Организация, а точнее тот, кто поставил этот кусочек информации, считал, что исполнитель покинул зону. Только вот имелась еще одна информационная справочка. Существовала еще одна легенда об исполнителе. До исчезновения его нашел еще один человек. Через пару лет после того, как Рыжий получил свое желание. День, когда исполнилось желание второго нашедшего исполнителя, стал днем исчезновения этого уникального порождения зоны. Примерно в те же времена в зоне появился новый идол, способный выполнять желания — монолит. Изначально считалось, что эти два предмета — абсолютно разные артефакты. Со временем легенда о Рыжем крепла, и так малоизвестная история о первом сталкере трансформировалась в миф о Джине с ЧАЭС. В анекдот, следом в неприличную шутку, а потом и вовсе пропало. И монолит с исполнителем стали считаться одним и тем же феноменом. Согласно приложенным к этим данным справкам, скорее всего, так оно и было. Исполнитель вовсе не пропал, а был похищен, внешне изменен и надежно упрятан в одном из радиоактивных саркофагов. Дальше больше. Существовало мнение, что группировка «Монолит» появилась по воле артефакта «Исполнитель желаний». Суть мнения сводилась к тому, что исполнитель создал из нашедших его своих первых телохранителей. А дальше пошло-поехало, и артефакт перенесли в более надежное место и взяли под жесткую охрану. Велес данную версию появления группировки «Монолит» решил обдумать как-нибудь накануне, когда делать будет нечего. Последняя информация по вопросу, которая имелась в базе, — сама история о первом сталкере. Некий сталкер, всерьез увлекающийся местной мифологией, многие годы искал исполнителя. И однажды он его таки нашел. В центре зоны прогремел взрыв, почему-то ничего не разрушив. Несколько часов когда-то уже взрывавшийся энергоблок сиял всеми оттенками синего и белого. А потом все стихло, и никаких следов этого сталкера не осталось. Были известны его прозвища — Первый и Старый. Этот сталкер пропал среди руин ЧАЭС задолго до появления большинства группировок. Прозвища его такими были неспроста. Парень действительно считался одним из первых сталкеров. Кто-то проделал просто титаническую работу и сумел выяснить даже, кем он был и где конкретно жил. Все эвакуированные жители были найдены и проверены на предмет соответствия личности. Была проверена даже информация о погибших во время эвакуации и оставшихся в зоне. Личность сталкера первого была установлена с некоторой долей погрешности. Имелось 5 кандидатов на эту роль, но собравший информацию считал, что только один из них подходит почти на 100%. Этим сталкером был Сергей Липичко. деревенский житель, почти не оставивший следов в истории. Наиболее ярким эпизодом его биографии была попытка его эвакуировать. Он не сопротивлялся, когда забирали его умывающуюся слезами семью, и даже помогал грузить вещи. Но когда солдаты попросили его самого залезть в кузов, парень отказался. Попытка принудительно его забрать привела к 3 серьезным травмам и 2 бесчувственным телам. И Сергей пропал на несколько лет. А потом засветился на кордоне. Он был одним из тех, кто сотрудничал с коалицией. Помогал ученым вести исследования, таскал для них нужные артефакты и части тел мутантов, даже делился опытом с тогда еще зелеными, самыми первыми подразделениями военных сталкеров. И на кордоне он был более известен как «Старый». Он пропал в центре зоны, и поползли слухи о том, что парень нашел исполнитель, пройдя дорогой Рыжего. А спустя несколько лет распространился слух, что некий сталкер получил желание в центре зоны, причем получил его от первого, а не от исполнителя. И желание свое парень получил в таком виде, что, поведав свою историю, взял и застрелился на глазах у тех, кому ее рассказал. Больше подобных сообщений не было, но о Джине, засевшем на ЧАЭС, поползли слухи. Кем он был раньше, народ постепенно забыл. Легенда немного изменилась в сторону большего мистицизма. Так Сергей стал самым первым сталкером, поднявшим с отравленной земли зоны самый-самый первый артефакт. Одно из его прозвищ только подтверждало легенду. Проблема была в том, что Джина больше никто не нашел, а, возможно, те, кто находил, просто не могли рассказать об этом. Вполне, ведь единственный, кто сумел рассказать о Джине, покончил с собой, не сумев справиться с последствиями своего собственного желания. Почему Джином парня прозвали, тоже было ясно, даже без приложенной к списку краткой справки по мифическому существу Джин. Эти ребята отличались сволочной сущностью. Они действительно выполняли желание, но так, что оно выворачивалось наизнанку. Человек желал получить золотой слиток, и он падал ему на башку из окна. Хотел обладать огромной физической силой, и утром просыпался в виде векового дуба. Желание выполнено точно. Сила такая, что любую скалу порвет корнями. Просто не сразу, а за чертову кучу лет. В общем, мифические джинны поступали совершенно так же, как и джин-зоны. Они использовали любую лазейку, чтобы желание человека убило его или хотя бы отравило ему жизнь так, что он сам стремился покончить с собой. Почему так поступал первый сталкер Липичко? Вероятно, потому, что в зоне двинулся конкретно и на весь башка. Велес вырубил компьютер и еще долго сидел перед потухшим экраном, размышляя. Только не о легенде. Джин, очевидно, существовал, и, вероятно, лишь действительно знает путь к нему. Цену этой информации Велес пока не определил. Потом. Сейчас он размышлял над самой информацией. Дело в том, что часть этих данных организация не могла собрать, не имея своих людей непосредственно в зоне. Много имелось информации относительно происхождения, которой он частенько сомневался. Но такой, чтобы на все 100 быть уверенным, ему пока не встречалось. Например, подробное описание некоторых крайне редких монстров. Их мог бы принести сталкер, как-то попавший в руки военных живым. Могли их донести военные сталкеры, сумевшие забраться очень глубоко в зону. Описания вскрытых схронов Рыжего теоретически тоже могли быть получены от сталкеров, захваченных солдатами кордона. Велес снова включил компьютер и еще несколько часов сидел у экрана, ища самую разную информацию. Впервые он делал это не для того, чтобы получить информацию, а чтобы как раз наоборот не получить ее. Но почти всегда находил в памяти съемного блока сведения, до которых было чрезвычайно непросто добраться, не имея своих людей в зоне. Когда он выключил компьютер и вернулся к Лещу, он был почти уверен. У организации в зоне уже очень давно есть свои люди. Причем не одиночки, вооруженные чем придется и свободно болтающиеся по зоне, а сильная и сплоченная команда, получающая приказы из-за кордона. Осталось самое простое — выяснить, кто они такие. как-то сам собой напрашивался вывод — долг. Только вот долг жаждал уничтожить базу организации. Загвоздка с выводом получается. Вовсе нет. Если долг не в курсе, кто им рулит, или если об этом знают 2-3 человека на самом верху, то ничего удивительного в попытках долга покончить с базой организации. Но ответ слишком уж очевиден. Так что долг отметается, как маловероятная возможность. Но кто-то явно работает под крылом организации. Почти наверняка. «Лещ!» Велес сейчас сидел в кресле и смотрел в глаза сталкера, полные мольбы и надежды. «Твоя информация стоит слишком мало, чтобы я согласился принять ее как плату». «Мои артефакты! Вместе с ними! Тогда...» «Я тебе уже сказал. Нищий сталкер за кордоном мне не нужен». «Значит...» Лещ едва не плакал. С минуты он сидел таким, а потом что-то в нем изменилось. Лицо закаменело, глаза блеснули сталью, заострились самые незаметные черточки лица. Он смотрел на Велеса открыто, не отводя взгляда. «Она не отпустит меня. Никогда». «Кто?» «Зона». Лещ злобно сжал губы и продолжил. «Мне не суждено вырваться». «Велес, думаю, ты убьешь меня, прежде узнав, где мои схроны. Я не хочу пыток. Если тебе нужны мои схроны, я скажу, где они. У меня только одна просьба. Убей быстро». «Не, ты не спеши», — Велес весело улыбался парню. «Ты скоро покинешь зону». «Значит, не сейчас?» — Лещ кивнул. «Неважно, я могу и подождать. Но обещай, когда проверишь схроны и найдешь все, убьешь быстро». «Я не про то!» Велес поднялся, подошел ближе. Наклонился над веревками и, продолжая говорить, стал развязывать узлы. «Сейчас ты топаешь в зону, берешь все, что планируешь увезти с собой, и возвращаешься назад. Мы вывезем тебя». «Какого хрена тут понавязали?» «Млять!» «Плата — твоя информация о Джине и кое-что, что ты сделаешь, когда придет время». Лещ сидел без движения. Даже когда Велес снял с него все веревки, он все еще сидел. Прямая спина, остановившийся взгляд и каменное лицо. «В путь, сталкер!» — хлопнул его по спине Велес. «Пошли, выведу наружу. Постарайся вернуться как можно быстрее». Лещ покинул базу все в том же состоянии прострации. А когда отошел от нее на несколько десятков метров, подпрыгнул на месте и издал звук, отдаленно напоминавший победный вопль в дупель пьяного индейца Виннету.